Сколько прошло времени, как мы закрыли дверь в дом? Около часа. Вы вновь исчезли и не отвечали. Пришлось вытаскивать, ответил Герлон. Осталось понять, что произошло с вашими телами, что находились на прежнем месте. Они исчезли, обрели новый разум и независимость от вашего, просто превратились в пустые сосуды, лишенные хоть какого-то сознания, от этого многое зависит. У тебя на руке новый браслет. Пояснишь, откуда он? Подарок бывшего хозяина этого дома, ответил я, заметив, наконец, новый вход в пространственную аномалию. Он располагался рядом с первым, потому сразу не бросился в глаза. Мое сознание проникло внутрь, на какое-то время я подвис, очутившись посреди бескрайнего поля. Чего только здесь не было: картины, книги, статуи, какие-то устройства, карты, свитки. Все было структурировано и размещено по стеллажам, а место, в которое я попал, представляло собой рабочее место библиотекаря. На столе лежал каталог, похожий на великий артефакт Хуан Луня, и я не сомневался, что в этом каталоге указано все, что располагается на бескрайних просторах новой аномалии. Глаз зацепился за первую попавшуюся картину и, мысленно ее забрав, я воплотил в реальном мире. Проблем это не составило. Какая красота! Ахнула Вилея, увидев мою добычу. Это и есть наследие древних до нулевой точки. Кажется, у кого-то есть весьма увлекательный рассказ. Герлон вопросительно посмотрел вначале на меня, затем на Вилею. Или вы обещали никому ничего не рассказывать, никаких обязательств, но информация действительно забавная. Помнишь, ты рассказывал теорию о том, что демоны на самом деле являются людьми. Так вот, это не теория. Изначально в соседнем мире никого, кроме низших демонов, не существовало. Но затем туда пришли люди и все как-то понеслось. Я сомневался, что нужно рассказывать всей нашей группе о том, кто такие библиотекари и каковы их истинные цели. Эти существа, точнее, это существо уже 10 тысяч лет живет в нашем мире и, желая оно причинить вред, давно бы это сделало. Времени было более чем достаточно. Однако же нет, библиотекарь не только обосновался в обоих мирах, так еще и соглашение с императором и королем заключил о том, как правильно ему работать и кому передавать информацию. Одно непонятно, это существо говорило о том, что часть его братьев отправились пить чай к небу. Значит ли это, что его все же можно убить, или он просто действовал, как змея, сбрасывающая старую шкуру? На самом деле без разницы, если существо прожило так долго, проживет еще какое-то время. Бежать и предъявлять ему какие-то претензии, глупо и недальновидно. Наоборот, нужно сотрудничать и выбивать из него долги. Информация о том, как ломать барьер тела, нужна мне как воздух. Полагаю, ты прав, что не стал рассказывать про это в аномалии. То, что это существо не может попасть внутрь структурированных областей, не значит, что оно не слышит всего, о чем мы говорим. Наше хранилище окружает изнанка и никто не знает, какие твари в ней водятся. Такую информацию нужно рассказывать только при личной встрече, заранее проверив, что рядом никого нет. В этом Герлон был прав, рядом не было никого. Альтая, Лек и их страж находились в кабинете, работая с бумагами. Рансид заменял отца в поместье, тренируя учеников. Бенладу Бая, как главе великого дома, не пристало заниматься такими вещами самому. Ильда и Кармин готовились к переходу в третий пояс. Дом Кан, что управлял вторым, назначил нового главу гильдии искателей. Им стал, что забавно, бывший командор, а нынче претендент в искатели первого ранга Артимал Кан. Почему претендент? Потому что официально стать искателем он не мог. Пластины имелись, однако доступа к главе клана ни у кого еще не было. Вот и получалось, что ни мы не могли сделать наших учеников полноправными искателями, ни другие искатели не могли подтвердить свой статус. Самостоятельно же менять имена на пластинах мы не умели. «Дом нужно проверить», — произнес Герлон. «Нужно понять, что происходит с телами после перемещения, а также понять зависимость времени нахождения внутри дома с реальным. Зандр, действуй. Без меня», — Вилея подняла бровь. «Никуда я мужа не отпущу. Если и проверять, то вместе». Таким хитрым образом Вилея завуалировала мысль о том, что если с нами что-то произойдет, то мы пройдем через это вместе. Вдруг нас опять куда-то закинет, пришлось проверять. Под многочисленные вопросы учеников, которых нервировало наше исчезновение из пространственной аномалии, мы с Вилеей вновь вошли в дом, обретая плотность, просидели там несколько минут, после чего дверь вновь открылась. Мы очутились в реальности, в том же открытом дворике, что и раньше, но с другого края. Рядом с Герлоном стояла Рансит. Она уже не только закончила тренировку, но и вернулась во дворец. При нашем появлении девушка привычно стала безэмоциональной, но я уже перестал обращать на это внимание. Выбравшись из дома, я вновь спрятал его в хранилище и посмотрел на Герлона. У нас прошло около 5 минут, у нас 4 часа. Получается, что зависимость нелинейна. Нужно проводить больше тестов. Что с телами? Как только двери в аномалию закрылись, они исчезли, испарились, словно куда-то телепортировались. Еще раз войдите в дом, закройте дверь, секунд через 10 ее откройте и попробуйте выйти. Выполнить эти требования труда не составило, разве что опять дополнительные сознания погасли, когда мы закрыли дверь в дом, но стоило нам выйти, как все вернулось на круги своя. Разве что дворик выглядел так, словно в нем пронесся огненный вихрь. Вы исчезли, как только дверь закрылась, но затем появились вновь, стоило выйти из дома, задумчивый голос Герлон напрягал. Редко бывает, когда мой кровный брат настолько поглощен мысленным процессом. Получается, это строение не только может выступать в качестве устройства телепортации группы друг к другу, но еще и как механизм безопасности. Вы не стали невидимыми, вы просто исчезли. Во всяком случае, мой огонь, которым я прошелся по всей площади, вреда вам не доставил. Это нужно обдумать. Эльда, Кармин, вы все вещи собрали, готовы к переезду в 3-й пояс? Мы уже двигаемся на восток, чтобы пройти через прокол в барьере. Говорят, демоны не трогают искателей. Останавливайтесь и возвращайте все вещи в аномалию, потребовал Герлон. Как будете готовы, входите в дом и закрывайте за собой дверь. Ученики переглянулись. Никто из них не видел наших опытов и не понимал, что происходит. Ибо Герлон прав, общаться на такие темы в аномалии чревато проблемами. Тем не менее спорить с наставником они не стали. За все время знакомства Герлон еще ни разу не давал повода усомниться в своих приказах. Сказано, прыгать в дом, значит нужно прыгать и молчать, что Эльда с Кармином и сделали. Вернув в аномалию одну из многочисленных самоходных повозок, что накопили мы за время наших приключений, нужно будет, к слову, весь неликвид спихнуть в дом у Баа, не все же время на летающих мечах передвигаться. Они вошли в дом, закрыли двери, и в этот же момент Герлон начал воплощать дом в реальности. Выглядело это забавно. Дом формировался медленно, словно его рисовал какой-то безумный художник. Вначале появился фундамент, затем начали строиться стены, крыша, внутренности. На процесс воплощения дома в реальности ушло порядка 10 минут. В аномалии дом превратился в проекцию, такую же, как наши тела, и как только эта проекция испарилась, Герлон очутился рядом с входной дверью и открыл ее. «Выходите, Кармин», на всякий случай вытащив меч, осторожно вышел первым. Увидев меня с Вилеей, Рансит, наш ученик, нахмурился и недоуменно посмотрел на Герлона. Следом за ним вышла Эльда. Голубоглазая оказалась более приспособлена к изменениям и чему-то новому. Она наверняка запустила духовное зрение, чтобы понять, где оказалась. Какого-то удивления или чего-то подобного у нее не было. Сняв амулет, Эльда вдохнула полной грудью. Во 2-м поясе энергии для полноценных мастеров было крайне мало, и, если бы не блокирующие энергетический голод амулеты, долго бы наши ученики там не протянули. Обернувшись, Эльда с интересом посмотрела на дом. Какая интересная штука. Альтая же о ней еще не знает. Про этот дом внутри аномалии говорить нельзя, пояснил Герлон. Альтая, Лек, вы нам нужны прямо сейчас. Делайте перерыв. Бумаги никуда не убегут. Зандру есть что рассказать. Впервые за все время наша группа собрались в полном составе. 8 человек, разбитых на 3 семейные пары. 3 официальных искателей, 4 их учеников и 1 Рансит, статус которой до сих пор был не до конца определен. Жена, да, но потому, что она вдруг начала носить пятнистые одежды, можно было говорить о том, что девушка встала на путь искателей. Еще 1 ученица, вполне возможно. Когда Альтая и Лек вошли к нам во дворик, они какое-то время стояли в полной растерянности, не понимая, откуда здесь взялись лишние люди. Герлон сформировал защитную формацию, огораживая нас от дополнительных ушей. Я проверил, защитник остался вне купола. Он-то до сих пор думает, что никто о его существовании не знает, что он весь такой из себя великий демон, что может скрываться от всего мира. Убедившись, что лишних ушей нет, я начал рассказывать. Начиная от момента формирования червоточины и нашего прибытия в странную зону, продолжая тем, что у меня отныне появился доступ к безграничному морю наследия древних, заканчивая переносом Кармина Ильды в третий пояс. Когда я практически дошел до финала, раздался наполненный болью голос Вели: «Зандр, они пропали. Мои семена червоточин остались в мире демонов. Этот проклятый дом не захотел тащить их с собой. Зандр, сделай что-нибудь». Глава 4. Велия сидела в кресле батончика и угрюмо смотрела вперед, не желая разговаривать. Из такого состояния мою жену не смогли вытащить даже вкусняшки. Ощущение потери настолько сильно ударили по ее состоянию, что булочки из пекарни артефактора Бурвала не доставляли удовольствия. Причем именно из его пекарни мы заехали в поместье, чтобы уточнить, куда же пропал артефактор. Спасенная семья благодарила нас через каждое слово, вот только никто, даже слуги, не знал, что произошло с главой поместья. В один прекрасный день он просто собрался и исчез, не сказав ни слова, разве что все лечебные капсулы с собой прихватил. Управляющий поместьем к таким заскокам своего хозяина давно привык. Бурвал редко когда снисходил до того, чтобы что-то объяснить. Не стал он отходить от своей привычки и сейчас, разве что дал поручение, если прибудут искатели Зандры Велея, относиться к ним как к самому Бурвалу. Пускать везде, не перечить и смотреть с почтением. В общем, красота во всем его проявлении. Заходи, бери что хочешь. Вот только хозяин поместья прекрасно понимал, что делать так мы не станем, ибо небо не простит такого отношения. В итоге пришлось Велии создавать еще одно семя червоточин и тратить его на открытие нового прохода в мир демонов. Оказалось, что создавать семена из изнанки координаторы червоточин могут не чаще одного раза в неделю, если не больше. Уничтожить чью-то стабильную червоточину, хоть каждую минуту, что моя жена и делала, но создать свое, с нуля, выкачивая силу из изнанки и структурируя ее во что-то материальное, такое доступно не каждый день. Вот и сидела моя жена хмурая и недовольная. Мы открыли проход в том же месте, что и в прошлый раз, надеясь попасть в ту же точку и забрать вывалившиеся предметы, но небо на этот раз оказалось не на нашей стороне, или наоборот, на нашей. Мы очутились в насыщенном энергией третьем круге, практически в самом его центре. Духовное зрение не показывало никаких закрытых аномалий или чего-то подобного. Наоборот, кругом располагались деревушки, города, крестьяне возделывали скудную землю, бегали низшие демоны, росли вставшие на путь возвышения цветы. Все выглядело точно так же, как и в нашем мире, и совершенно не походило на закрытую защитной формацией локацию хранителей знаний древних. Батончик двигался бойко и уверенно. Несколько раз к нам подлетали демоны, видимо, стражники или кто-то сильно любопытный. Вот только едва приблизившись на расстояние действия ауры серебряных владык, эти кто-то резко вспоминали о каких-то важных и неотложных делах где-то в другом месте. В третьем круге, если владыки и бегали, то явно не в столь глухом и отдаленном от столицы месте. Мне уже удалось понять, куда занесла нас червоточина. Мы находились примерно в месяце неспешной поездки от столицы южного сектора третьего круга. Казалось бы, огромное расстояние и чудовищное время на путешествие, но расстояния в мире демонов давно не оценивались временем. В мире, в котором активно пользуются телепортами, расстояние измеряется стоимостью перехода, а не временем. По дорогам разъезжают только те, кому опасно заходить в порталы. Те, кто находится в розыске или не хочет вместо пункта назначения попасть в центральный дворец мира демонов на разговор с дознавателями одного из князей. Нам с Велией скрывать было нечего. Даже если начнут досматривать, что само по себе является чем-то нелепым по отношению к серебряным владыкам, то ничего противозаконного найти не смогут. Даже семян червоточин и тех нет. Они, к слову, спокойно переходили через портал, в отличие от нашего дома. Интересно, а порталы действуют только в рамках одного мира или от демонов можно попасть к людям? Нужно найти кого-то, кто владеет такой информацией. Вот только владели ей, кажется, одни не самые высокие существа, встречаться с которыми мне пока не хотелось. Для начала нужно привыкнуть к владению безумного по своему объему наследия древних, потом уже встречаться с карликами. Или карликом, все никак не привыкну к тому, что это одно существо. Согласно полученной в свое время карте третьего и второго кругов мира демонов, мы все же умудрились попасть в какие-то дебри. Ближайший к нам телепорт располагался в 3 днях неспешного пути в сторону четвертого круга. По сути, пограничный город между поясами, выступающий в качестве формальной границы. По-хорошему этот путь следовало проделать на летающих мечах, но состояние Вели не подразумевало самостоятельную работу. То, что она червоточину создала, уже праздник. Радовало меня одно. Моя жена отличалась одной немаловажной особенностью, не свойственной обычным девушкам. Велия не могла долго переживать о чем-то плохом. Да, в этот раз настроение испортилось сразу на целые сутки, Велия даже спать не ложилась. Однако спустя 20 часов поездки по миру демонов ее взгляд обрел осмысленность и даже начал следить за нашими сопровождающими. Демоны все еще опасались к нам приближаться, переживая за свою жизнь, однако, чем ближе мы подъезжали к Штранглу, тем более настойчиво становилось присутствие сопровождающих. Несколько раз даже владыка на горизонте показывался. Вот только разница между медным и серебряным владыкой такая же огромная, как между золотым мастером и каким-то кандидатом. На нас посмотрели издали, но ничего не делали, до поры до времени, пока особо наглая группа не решила, что ей все позволительно. Раз мы двигаемся по земле, а не летаем, как большинство уважающих себя демонов и, тем более, владык, значит не такие и всесильные. Бояться нас точно не стоит, ибо те, кто идут к возвышению, бережно относятся к каждой свободной минуте, которую можно потратить на медитацию и развитие собственных навыков. Вы кто такие и зачем двигаетесь в Штрангл? Племя Чугарон следит за этими землями. Мы не допустим, чтобы здесь путешествовали нежелательные демоны. Дорогу преградили трое. Ладно, стоит отдать должное, демоны подготовились. К нам прибыл целый бронзовый владыка. Небывалая роскошь для того места, где мы находимся. В качестве пособников демон взял с собой двух золотых мастеров, видимо, чтобы на их фоне казаться еще более великим. Все трое прибыли на летающих мечах, все трое принадлежали одному племени, все трое являлись чистыми, не запятнавшими себя знакомством с сектантами. В последнее время я, сам того не ожидая, поделил всех существ на две категории. Тех, кто вляпался в сектантское возвышение и подлежал ликвидации, и всех остальных. Причем без разницы, кем по жизни эти вторые были. Хорошие, плохие, главное, что они шли к своему возвышению самостоятельно. Видимо, все же я становлюсь настоящим искателем. Главное Герлону не говорить, он наверняка основательно пройдется по моим мыслям своей убийственной логикой. Глаза Вели вспыхнули злостью. Демон, что завис перед батончиком, прекрасно понимал, что перед ним два серебряных владыки, однако начал свою речь не с почтительного поклона, а с демонстрацией силы своего племени, о котором мы ничего не знали. Альмирда, если и обучала свою дочь до того, как она попала в мои загребущие лапки, то Велия с тех пор забыла вообще все. Удивительно, что она свое имя-то помнит. Вообще, что-то я расслабился, моя жена хоть и умеет поглощать чужую энергию, но в весьма странном формате. Только ту, о которой я ее расскажу. Нужно продолжать учебу и каким-то образом добиться, чтобы Велия все же начала видеть нити силы. Только так можно сломать тот ужас, что выступает у нее в качестве блока возвышения на разуме. «Ты к нам обращаешься, мальчик?» – холодно спросила Велия. Судя по внешнему виду, моя жена была раза в два младше бронзового владыки, но ее это не смущало. «Разве здесь есть кто-то еще?» Бронзовый владыка оказался глух к здравому смыслу, либо у него совершенно отсутствовало чувство самосохранения. Такое тоже бывает, редко, правда, и недолго. Племя Чугарон является самостоятельной веткой племени Ри. «Ри, ты сказал Ри?» Голос Вели стал настолько низким, что у меня мурашки по спине пробежали. То, как говорила моя жена, означало только одно – она собралась убивать. Глава нашего племени и представители племени Ри уже осведомлены о том, что в Штрангл двигаются искатели из мира людей. От смерти вас уберегло лишь то, что вы выглядите как демоны. Однако требуется проверка. Люди хитрые и коварны. Они готовы на любую подлость, лишь бы заполучить желаемое. Вы будете досмотрены. Но вначале я жду ответа на свой вопрос. Кто вы и зачем двигаетесь в наш город? Действуй, произнес я, развязывая Велии руки. Даже представить не могу, чтобы кто-то в здравом уме шел против сильного, прикрываясь силой даже не своего, чужого племени. Демон даже не удосужился представиться, посчитав, что мы должны испытать благоговейный ужас от слов Чугарон и Ри. Младшие должны быть наказаны за свою глупость. Демон пытался сопротивляться. Он даже закрыться от поглощения энергии попробовал и успел развернуться в сторону превратившейся в молнию Вели, Вот только летающий меч неожиданно утратил силу и камнем пошел на землю. Золотых мастеров мы даже не рассматривали в качестве противников. Просто придавили аурой золотого владыки из сопряжения и забыли о том, что эти демоны вообще существовали. Все внимание сосредоточилось на бронзовом владыке. Наконец, преграда пала и в наше сопряженное ядро ринулась сила. Вилия добралась до противника и ее цзянь замер буквально в миллиметре от шеи. Духовного доспеха на противнике уже не было. «Зандр!» Вилия с удивлением обернулась. «Моя проекция в хранилище истошно заорала, не убивая его, останавливая жаждущую крови девушку. Это бронзовый владыка», — напомнил я жене, — «из племени Чугарон, демон, что застыл каменным изваянием». Даже выдохнул и посмотрел на Вилию с превосходством, мол, раз самец говорит не рыпаться, значит не рыпайся и подчиняйся, ибо он, наконец, осознал, какими ужасными карами грозит противостояние с великим племенем. Вилия явно разозлилась. «И, я что, должна из-за этого на колени перед ним пасть? Зандр, не беси меня, когда-то ты рассказала мне о том, что хочешь сделать со своим приемным отцом, он является золотым владыкой, ты уверена, что сможешь пережить без подготовки свое желание? Это бронзовый владыка из племени Чугарон. Если ты его сожрешь, никто и слова недоброго тебе не скажет, потому что всем плевать на это племя и на этого младшего, что даже представиться не подумал. Однако у тебя есть возможность понять, насколько сильно бьет энергия ядра духа, пусть даже и пустого ядра». «Что?» – ошарашенный крик нашего противника разнесся по округе. «Меня зовут Аретист Чугарон. Я третий сын первого советника главы племени Чугарон. Немедленно освободите меня, иначе». Договорить демон не сумел, он захрипел и начал оседать на землю, огромными от ужаса глазами глядя на небольшое серое ядро духа, вырванное из его груди. Вилия не стала мелочиться с меридианами, ядрами энергии и стихии. Они были ей уже не интересны, но вот ядро духа она еще никогда в своей жизни не пробовала. Девушка поднесла серое образование, покрытое кровью и какой-то слизью ко рту, но не смогла перейти последнюю черту. Принюхавшись к тому, что держит, Вилия убрала серую плоть подальше от своего рта, а еще через какое-то время швырнула ее на землю. «Мерзость какая!» — лицо моей жены скривилось. «Зандр, это во всем виноват. Разбаловал своими булочками и возвышением. Теперь на всякую гадость смотреть тошно. Небо, неужели я когда-то жрала такое? Запихивала в себя меридианы? Жевала ядра? Средоточие? 10 лет назад ты только так и жила», — напомнил я с улыбкой. «Видимо, очеловечилась ты, жена. Да с кем поведешься, на того и дети похожи будут». Вилия не осталась в стороне. Наклонившись, она сняла с трупа артефакты и пространственный кошелек. Он был создан по всем правилам пространственных хранилищ, с привязкой и защитой от чужого проникновения, нечто тем поделкам, что создавали недоучки демонов в первом поясе. «Зандр, мне лень его ощупывать. У него еще что-то ценное на теле есть? Летающий меч», — я кивнул на артефакт, к которому все еще был прикован труп, — «и те два летающих меча, что под мастерами находятся, да их кошельки с амулетами нам бы тоже пригодились. Тебе же надо?» «Нет», — жестко ответила Вилия, и из ее руки вылетело всепожирающее пламя. Буквально несколько мгновений и от бронзового владыки не осталось и следа. Сгорел вместе с летающим мечом. «С каким пор моя жена заразилась транжирством?» — удивился я. Поступок Вилии совершенно выбивался из ее привычной манеры поведения. Обычно моя жена все тащила в аномалию, чтобы потом в спокойной обстановке все разобрать и понять, как это можно выгоднее использовать или продать. Однако сейчас злость на демона и, возможно, на свое состояние сделали свое дело. Вилия сожгла весьма дорогой артефакт, даже не думая прибрать его к рукам. «Зандр, вырубай ауру», — попросила жена. Золотые мастера прекратили корчиться на земле и утихли. Один из них даже умудрился поднять голову, чтобы ошалелыми глазами уставиться на пепелище, оставшееся после его хозяина. Или кем там приходился ему Аретист Чугарон? Вилия удостоверилась, что наш пленник правильно оценил ситуацию и спросила. «Увидел? Теперь поднялся и свалил отсюда. Второго тоже забирай. Передай тем, кто отвечал за эту бездарность, что она посмела поднять голос на старшего. Если у кого-то есть претензии, они могут их высказать мне или моему мужу через пару дней, когда мы доберемся до Штрангла. Повтори. Стоит отдать должное мастеру, он пришел в себя достаточно быстро, осознав, что ничего хорошего не будет, если он тоже начнет ссылаться на силу племени. Демон вполне спокойно, при этом слово в слово, повторил слова моей жены. Теперь снимай кошелек и можешь быть свободен. Кошелек? Нет, это моя. Начал было представитель племени Чугарон, но в эту же секунду рухнул на землю. Точнее, на землю рухнуло то, что осталось от мастера. На него сверху обрушилась плита из земли, совладать с которой демон не смог. Вилия убрала землю и, ничуть не смущаясь, подошла к окровавленной луже и подняла кошелек. У золотого мастера не могло быть ничего ценного, критично нам необходимого, но и позволять кому-то игнорировать ее приказы Вилия не могла. Второй демон к этому моменту тоже сумел привести себя в порядок, при этом сумел сделать правильные выводы. Поднявшись на ноги, золотой мастер низко поклонился и протянул на вытянутых руках свой пространственный кошелек. «Какой сообразительный мальчик!» — мило произнесла Вилия. «Ты запомнил, что нужно передать?» «Да, старшая, свободен. Ты мне больше не интересен». Демон, продолжая сгибаться, взлетел в воздух и такую скорость развил, что исчез из обычного зрения через пару мгновений. Вилия сожгла то, что осталось после сплюснутого мастера, после чего забралась ко мне в батончик и сладко потянулась. «Все, мне надоело страдать. Вперед, муж, я сделала все, чтобы впереди нас ждали неприятности. Так давай не будем заставлять их ждать». Безжалостное уничтожение двух демонов положительно сказалось на настроении моей жены. Дошло до того, что она даже свои вкусняшки достала, пробурчав что-то о том, что Альтая и Эльда начали слишком косо смотреть в сторону ее подноса. Рансит в наш участок пространственной аномалии не заходила. Только один раз, когда Герлон провел ей экскурсию, показывая ресурсы, которыми мы обладали. Все. После этого сестра Кармина всячески избегала нашей области, словно ее там могли покусать. Странная она. До славного города Штрангла мы добирались двое суток. Вилия попросила дать возможность демонам подготовиться. Все понимали, если они и сумеют откуда-то достать зародыша бога, то вряд ли он будет сильно превосходить наше сопряженное ядро духа. Неожиданно пришло осознание, что во время общения с хранителем знаний древних, когда мы потеряли 2 месяца реальной жизни, наши ядра практически восстановились. Для них прошло не пару часов, как для нас, а 2 месяца, как для всех остальных. Причем 2 месяца спокойствия и умиротворения, без дополнительной нагрузки. Это позволило нашим ядрам духа не только укрепиться, но и адаптироваться под новые изменения. Тело все еще отставало, новая сила приходила слишком быстро и периодически возникало ощущение, что грудь вот-вот лопнет, но в целом адаптация шла огромными шагами. Поглощение энергии бронзового владыки вообще никак не сказалось на нашем состоянии. Но самое важное заключалось в том, что сопряженное ядро уплотнилось и приготовилось перейти на следующий ранг, или, в случае с владыками, на следующий этап возвышения. Мы готовились стать зародышами бога, пусть и сопряженными. Так что встреча с равносильным демоном не должна стать для нас чем-то опасным. Неприятным, да, но точно не опасным. 2 плевка аримальной жабы, если что, до сих пор ждут свою цель. «Нас встречают?» – заинтересованно спросила Вилея, поглядывая на огромный город. Демоны построили его в низине, рядом с огромной полноводной рекой. Редкость для здешнего мира, на самом деле. Вода в мире демонов предпочитает двигаться под землей, желательно так глубоко, чтобы до нее добраться могли только самые упорные, как демоны, так и растения. «Из того, что я вижу, нет», – удивленно ответил я. «Весь Штранг был передо мной, как на ладони, но я не ощущал направленную конкретно на нас агрессию. Да, демоны кучковались, в городе было полным-полно владык, причем всевозможных мастей, нашлось даже 3 зародыша бога, видимо, главы местных великих племен, либо смотрящие за своими секторами. У демонов была немного другая система управления землями, чем у людей. Каждый из зародышей бога управлял каким-то небольшим участком земли, действуя на нем так, как ему заблагорассудится. Когда-то хитроумный серебряный владыка Шанри с помощью пластин искателей Герлона уничтожил одного такого смотрящего, поглотив его силу. Серебряный владыка стал золотым, свалив все на Герлона. Мол, это алмазный мастер уничтожил зародыша бога. На самом деле у меня складывалось ощущение, что Шанри поглотил смотрящего сугубо для того, чтобы отвести от себя подозрения в быстром возвышении. Теперь никто не задастся вопросом, каким образом он стал, скажем, зародышем бога. Ничего, вскоре мы нагрянем к нему в гости и основательно пообщаемся на эту тему. Не долетел, так и знала, что нужно было первого мастера в живых оставлять. Второй мне сразу не понравился, бездарь, и в кошельке у него ничего толкового не было, мусор один бесполезный, Вилия утрировала. Добыча с трех демонов оказалась весьма достойной. Владыка принадлежал богатому племени, Альтая, ковыряясь в его вещах, нашла много поделок из центрального дворца. При этом о том, что за племя такое, Чугарон, зеленоволосая, не знала. Запоминать всех изгнанников, утративших доверие племени Рин, считалось глупым и бесполезным занятием. Кому нужны бездарности? Долетел, нужную структуру я смог вычленить быстро. Золотой мастер, которого мы отпустили, находился в одном из центральных дворцов. Судя по тому, что я видел, тренировался, но какого-то особого движения я не замечал. Нет, не так, движение-то я замечал, еще какое. В данный момент все три зародыша бога, а также несколько десятков владык всевозможных мастей собирались в небольшом здании, очень похожем на аукцион. Вот только не на официальный, а на закрытый. Даже, скорее, тайный. Здание находилось далеко не в центре, к нему вело несколько тайных подземных проходов, экранированных металлом древних людей. Да и само здание аукциона было тщательно закрыто этим же металлом. Тот, кто устраивал встречу на таком высоком уровне, тщательно подходил к вопросу безопасности. Все участники размещались по своим комнатам, а на руки и шею, в качестве профилактики использования техник, всем надевались блокирующие энергию железки. Учитывая, что на это шли даже зародыши бога, доверие к организаторам находилось на запредельном уровне. Еще раз окинув штранг духовным зрением, я хмыкнул, конкретно в этом месте мира демонов-сектантов Бахаа не было, вообще, ни одного существа, в крови которого имелась бы грязно-желтая жижа древних людей. Вот только отсутствие одних сектантов прекрасно нивелировалось наличием других. Подавляющее большинство владык, прибывающих на аукцион, носила в своей груди некрасивый кровавый сгусток. Такой же сгусток находился в груди одного из зародышей бога, размещенного в самом большом помещении аукциона. К слову, единственный участник, который не носил металлических украшений, блокирующих техники. Но самое неприятное заключалось в том, что прямо под тайным аукционом располагалась огромная подземная зона сектантов. Здесь находился алтарь, а также огромный концлагерь, набитый пленниками. По первым прикидкам, несколько тысяч существ. Причем среди них не было ни одного обычного демона или человека. Только те, кто встал на путь возвышения, умудрившись добраться до воина. Никого младше здесь не было. В наличии имелся даже золотой владыка. Он, точнее она, находилась без сознания, но определенно была жива. Участники аукциона продолжали поступать, а организаторы потихоньку начали готовить предметы к торгам. Множество всевозможных артефактов, сердца стихии, редкие ресурсы и, что немаловажно, две основы духа. Штука, необходимая Эльди с Карминам, чтобы стать владыками. Или нам, чтобы перебороть ядро духа и заставить его развиваться дальше. Можно, конечно, и без него, но с ним будет на порядок легче. Зандр, недовольно произнесла Вилея. Что происходит? Никому мы с тобой не интересны, вздохнул я, быстро прикинув различные варианты действий. Придется это исправить. Готова потратить много денег, мы с тобой идем на закрытый аукцион. И пусть только попробуют нас туда не пустить. Глава 5. Въехать в штранг труда не составило. Стражи останавливать нас не посмели, разумно прикинув, что серебряные владыки, путешествующие на дорогущей самоходной повозке, наверняка явились сюда не просто так. Остановишь такого и заработаешь технику в голову. Потом, конечно, начальство пожурит владыку, может даже заставит его выплатить какую-то компенсацию городу, но конкретному убитому стражнику от этого пользы не будет. Так что мы позволили пройтись по нам исследовательскому артефакту, после чего миновали огромные ворота. Летать над этим городом не позволяла защитная формация, созданная явно не владыкой. Я насчитал 20 якорей, что обладали энергией, значительно превосходящей нашу. Такое если и поглощать, а такая возможность у меня имелась, артефакт не имел защиту от поглощения силы, то придется основательно пострадать. Какое неприятное и крайне нежелательное слово. Почти синоним моего имени. Говоришь, Зандр, понимаешь страдания. Говоришь, страдания, понимаешь вообще любую неприятность этого мира. Небо любит устраивать нам сюрпризы. Комплектация участников тайного аукциона заканчивалась. Гости, дожидающиеся начала торгов, смотрели на представление музыкантов и танцовщиков. Организаторы не желали, чтобы хоть кто-то испытывал скуку. По комнатам носили прохлаждающие напитки, еду, кого-то окружали 5-6 девушек, словно количество могло как-то добавить удовольствие от единения. Хотя о каком единении можно говорить, когда ты не один на один, а один на пятерых? Оказывается, иногда духовное зрение не только полезно, но и учит всяким нехорошим вещам. Хотя, действительно ли нехорошим? Нет, мне Вилея голову оторвет только за одно предложение о таком. В тайном аукционе осталось всего две свободные комнаты и, как я видел, двое запятнанных кровавыми ритуалами владык уверенно двигались ко входу к подземным проходам. Один из них уже спустился, используя пропуск, некую пластину-артефакт. Между пластиной и владыкой не было никаких энергетических потоков, что могло говорить только об одном – пропуск не является персонифицированным. К первому владыке мы уже не успевали, зато второму требовалось миновать еще несколько улиц, чтобы попасть к еще одному спуску, что располагался в одном из городских ресторанов. Для окружающих не было ничего удивительного в том, что владыка решил посетить это место. Мало того, спуск в подземный проход спрятался в комнате, облицованной металлом древних людей. Если бы не мое духовное зрение, никто и никогда бы не догадался, что здесь происходит что-то неправильное. Старшие желают пообедать. Мы добрались до ресторана быстрее владыки. Пришлось, правда, убрать батончик и часть дороги промчаться с помощью техник по крышам. Нас встретил хостес, приятная девушка, задача которой заключалась во встрече гостей. Улыбка девушки выглядела настолько естественно, что складывалось ощущение, что она всю свою жизнь ждала именно нас. «Лучшую кабинку», произнес я и небрежно кинул перед девушкой мешочек с сотней духовных монет. Что в мире людей, что в мире демонов, деньги были одинаковыми, словно изготавливались в одном месте. Причем у меня была четкая уверенность, что изготавливали духовные монеты не кланы или представители князей, а библиотекари. Откуда такие мысли? Без понятия, просто предположение, не подкрепленное ни одним фактом. Прошу за мной, мешочек исчез раньше, чем успел коснуться стола. Улыбка девушки стала еще шире, словно мы оказались не просто желанными гостями, а давно ее потерянными родичами. С одной стороны приятно, с другой – бесит. Неужели кому-то нравится такое отношение? Ресторан обеспечивал своим гостям приватность. Пространство для гостей было разделено закрытыми кабинками, на дверях которых находились защитные печати. Без желания гостя или представителя ресторана никто внутрь кабинки не войдет. Судя по тому, что я видел, девушка вела нас к кабинке с окном, откуда открывался прекрасный вид на площадь с фонтаном и виднеющийся вдали дворец какого-то великого племени. Вот только в мои планы не входило заселяться месте, выбранном чужими мне демонами. Остановившись рядом с дверью в кабинку, находящейся напротив экранированной металлом древних людей комнаты, я даже для наглядности указал рукой: «Хочу сюда. Считаю, что это и есть лучшая кабинка вашего ресторана. Как будет угодно старшим». Девушка даже не думала возражать. Она кивнула, и второй мешок с духовными монетами исчез еще в воздухе. «Получишь еще столько же, если зайдешь в нашу кабинку через 4 часа. Деньги будут ждать тебя на столе. За эти 4 часа к нам никто не должен входить, даже официанты. Беспокоить нас нельзя. Как будет угодно старшим». С многообразием фраз у девушки явно был какой-то напряг. Она приложила ладонь к двери, открывая нам проход, и жестом попросила проделать то же самое и нам. Приложить руку, чтобы артефакты кабинки зафиксировали нас, как временных владельцев. Иначе дверь мы открыть не сможем. Убедившись, что мы вошли, встретившая нас девушка вернулась на свое рабочее место, по дороге предупредив ринувшегося к нам официанта о странных гостях. Нас наверняка будут обсуждать, но меня это совершенно не заботило. Все мое внимание оказалось приковано к медному владыке, наконец-то добравшемуся до ресторана. Последний участник аукциона спешил занять свое место на тайных торгах. Владыку сопровождали двое спутников. Обычные демоны, не запятнавшие себя знакомством с алтарями кровавых сектантов. Оставив дверь открытой, я ждал. Владыка явно был здесь не первый раз, он лишь махнул встречающей девушке, чтобы та осталась на месте, и поспешил внутрь. Демон понимал, что опаздывал, наверняка все собравшиеся не рады задержке. Тем более зародыши бога, они, по идее, вообще должны приходить последними, чтобы не тратить свое время. Вот только зародыши явились первыми и наслаждались гостеприимством у строителей сего мероприятия. Я чуть отвлекся, оценивая уже не собравшихся, а организаторов. Большая часть являлась мастерами и не имела к сектантам никакого отношения, однако несколько главных, что ходили и проверяли товар, имели кровавые сгустки в груди. Управлял же всем, как я понял, тот самый зародыш бога, что развалился в самой большой комнате. К нему периодически прибегали работники, видимо, докладывали, почему аукцион до сих пор не начался. В любом случае, невинных овечек среди демонов высоких этапов возвышения не было, как, впрочем, и среди обычных работников. То, что они не имели в груди метки сектантов, не значит, что они ни в чем не виноваты. В крайнем случае всегда можно написать письмо князю, если дело на то пошло, но все предпочли сделать вид, что ничего не происходит или что они ничего не видят. Так проще, так надежней, в сторону. Владыка не просто бежал по коридору, он использовал техники перемещения. Едва меня не оттолкнув, он приложил пластину к двери, деактивируя защелку. Владыка видел, что перед ним еще один владыка, но из-за нехватки времени просто не мог нормально сосредоточиться, чтобы разобрать ранг возвышения. Владыка и владыка, ничего страшного. Дверь открылась, и сектант посторонился, пропуская своих спутников. «Быстрей, люди, вас раздери, опаздываем». Как я и думал, демон сейчас не мог думать ни о чем, кроме того, что ему прилетит за опоздание. Он даже на нас с Вилеей толком внимания не обратил, что было огромной ошибкой. Едва сектанты двое его спутников оказались в комнате, Вилея превратилась в смерть. Допрашивать или разговаривать было уже действительно некогда. Нужная нам пластина находилась у демона в руках, двери, ведущие в подземную часть города, были заперты, а внутри ящика из металла древних людей техниками особо не воспользуешься, обычными. Потому что на сопряженных даосов металл у древних никоим образом не влияет. Смертоносная молния вылетела из одной кабинки и очутилась в другой. Медный владыка даже успел среагировать и извлек цзянь, чтобы отразить атаку, но на этом его жизненный путь завершился. Три быстрых удара и на пол рухнули три трупа. В кабинке запахло тухлым. При смерти сектанты формируют крайне неприятные запахи. Кабинка с металлом древних была герметичной, чтобы сюда не проникло духовное зрение случайно оказавшихся в городе зародышей бога, так что испугать чудовищным запахом посетителей ресторана мы не должны. К тому же тела исчезли довольно быстро, забрав пластину, я закинул убитых в аномалию, чтобы разобраться с ними позже. Пространственный кошелек медного владыки обещал содержать в себе много чего интересного, ведь демон готовился к торгам, наверняка притащил с собой много чего полезного и ценного. По-хорошему следовало проверить все сейчас, но мы действительно опаздывали. Открыв дверцу в подземный проход, мы с Вилеей спрыгнули и понеслись по коридорам техниками, стараясь наверстать время. Охранники, находящиеся в коридорах, лишь провожали нас взглядом. Сверкающая красным цветом пластина в моей руке сразу показывала, что у нас есть право здесь находиться. Наконец, мы добрались до нужного строения. Неприметный домик, один из тысячи в городе, мимо которого пройдешь и не заметишь ничего подозрительного. Даже если зайти внутрь со стороны улицы, ничего особенного в доме заметить было нельзя. Стандартная обстановка, стандартные демоны. Все самое интересное было скрыто за толстыми стенами, обставленными металлом древних людей. Куда, собственно, мы и прибыли, использовав подземные коридоры. Проход закончился массивной дверью, у которой стоял, ни много ни мало, целый серебряный владыка. Тоже сектант. Но сам факт, что в качестве простого охранника использовали такую силу, говорил о многом. Это не просто какой-то местечковый аукцион, это важное мероприятие, созданное сознанием дела. Мы очутились возле демона техникой, остановившись от него буквально в шаге. Сектант даже не дернулся, он ощущал, что за ним стоит огромная сила. Да и собственное у него было не занимать. Нам он не сказал ни слова, даже не дернулся. Я помнил, каким образом убитый владыка попал в тайную комнату в ресторане. Он приложил пластину к усиленной печатью точки средоточия энергии. Такая же точка имелась и на массивной двери, скрывающей от нас аукцион. Раз стражник не дергается, видимо ожидает, что мы поступим привычным образом. Либо это еще одна проверка, средоточие энергии и печать находились не на том месте, что в предыдущей двери. Не говоря ни слова, я приложил пластину к нужному месту. Раздался щелчок и запустился механизм открытия. Техники медленно толкали массивную дверь в сторону. Учитывая, что в ее составе имелся металл у древних, Пробить такую преграду не смог бы даже зародыш бога. Защита от идущих к бессмертию здесь была на наивысшем уровне. «Вы опоздали», — раздался голос охранника. «Так бывает», — ответил я, даже не думая смущаться или пускаться в какие-то объяснения. «Старший не утруждает себя такими делами». Серебряный владыка нахмурился. Он ощущал нашу силу и понимал, что мы находимся на одном ранге. Понимал он и то, что мы ощущаем то же самое. Вот только ведем себя не так, как должны вести себя равные. Когда жжение между лопаток стало неприятным, а дверь еще до конца не открылась, мне все же пришлось развернуться и встретиться с сектантом взглядом. Я даже не стал подавлять желание его прибить, таким уродом не место под светилом. Даже если в мире демонов оно никак не называется. Что увидел сектант в моих глазах осталось для меня загадкой, однако он дрогнул и опустил голову, признавая свое поражение и соглашаясь, что у меня имелось полное право опаздывать. Стражник. Это просто стражник. Основные противники находятся внутри, так что нельзя сейчас рисковать и убивать этого сектанта. Его время еще придет. Основные уроды находятся внутри. Ваше приглашение. Едва в двери появилась щель, в коридор выскочила миниатюрная девушка. Пожалуй, я мог бы назвать ее даже приятной, если бы не сектантская метка. Для того, чтобы стать медным владыкой, девушка сознательно мучила людей на алтаре. Причем это не случай с сектой Бахаа, где все делали специально обученные палачи. В кровавых сектах все нужно было делать самостоятельно. Вот такой цветочек, небо бы ее разорвало на мелкие части. Красивая снаружи, гнилая изнутри. Заполучив пластину, девушка лишь мельком на нее взглянула и ее лицо просияло. Наконец-то, все уже в сборе. Еще бы 5 минут и доступ на аукцион для вас навсегда был бы закрыт. Бегом за мной. Господин уже выразил свое недовольство. Что сказать, мы побежали. Как обычные кандидаты на тренировки своего первого наставника. Без техник, без ускорений, словно обычные люди. Точнее, демоны. Рядом с нашей комнатой нас поджидали еще пара слуг. Нам свили и нацепили блокирующие стандартные техники металлические обручи. 2 на руки, 1 на шею. Ощущения были не самыми приятными. Видеть энергию, но не иметь возможности с ней работать, было весьма тяжелым наказанием. Я попытался обычным способом вкачать в себя свободную нить силы, но она даже не думала мне подчиняться. Особый металл блокировал не только техники, но также и возможности энергетических вампиров. Радовало одно – на духовное зрение, усиленное устройством древних, металл никоим образом не влиял. «Слепым я не стал, бесит», — пробурчала Вилея, с неприязнью уставившись на обручи на своих руках. «Зандр, нам это точно нужно, чуть позже сниму», — пообещал я, проверив, на всякий случай, работу сопряженных техник. С ними проблем никаких не возникло, наша невидимая энергия отозвалась на зов, словно послушная собачка. Точно так же, как и пространственная аномалия. Эту, как мне кажется, вообще ничто не могло заблокировать в этом мире. Двери вновь открылись и к нам прибыл обслуживающий персонал. Принесли напитки, еду. 2 практически обнаженные девушки остались у входа, не смея зайти в помещение. Однако держались так, чтобы мы их видели. Я не говорил Вилее о том, что происходит в соседних номерах, поэтому наличие жриц любви стало для нее неприятным сюрпризом. Вилея обернулась ко мне, явно намереваясь высказать все, что думает про представительниц почитаемой многими мужчинами профессии, однако от дальнейших разборок меня спас голос распорядителя. Танцовщицы и музыканты покинули арену, и она оказалась в полном распоряжении у строителей тайного аукциона. Уважаемые гости, наконец-то наш последний участник занял свое место, и мы готовы начать наши торги. Смею заверить, что опоздавший будет строго наказан. По правилам нашего аукциона стоимость всех товаров будет составлять для него 2-ную цену. Понимаю, что мы и так затянули с началом, поэтому без лишней раскачки хочу предложить вашему вниманию первый лот сегодняшнего аукциона. Однако перед началом торгов не могу не выразить признательность нашему господину, зародышу бога медного ранга, великому Чиматури. Вели обернулась в сторону арены так резко, что явившиеся слуги молнией вылетели из нашей комнаты и закрыли дверь. Нам не требовалось ни еда, ни питье, ни дополнительные услуги интимного характера. Все внимание моей жены сосредоточилось на демоне, что вещал с главной арены. «Судя по твоей реакции, тебе знакомо это имя», — произнес я, не желая слушать сладкие бредни о том, каким великим и замечательным демоном является хозяин сегодняшних торгов и откуда он привез товары, что сегодня будут выставлены на аукцион. Вилия долго не отвечала, но когда заговорила, ее голос был наполнен небывалой ненавистью. «Это имя мне назвала мать, когда мы ее навестили. Чиматри, правая рука Шанари, его верный цепной пес, который без своего хозяина и кашлянуть лишний раз не станет. Когда владыка Шанри решил, что племя Урбангас должно стать его собственностью, он прибыл в наш дом вместе с Чиматом. Именно Чимат убил мою вторую мать, когда та отказалась повиноваться. Отца он не трогал, Шанри поглотил его самостоятельно. Моя родная мать, Альмирда, понимала, что племя Урбангас может закончиться, поэтому покорилась. Она склонила голову перед величием Шанари и долгое время жила с мыслью о том, что владыка ушел. Однако он вернулся и сделал предложение, от которого мать не могла отказаться. Металл у древних. Всем демонам нужен этот проклятый металл, ради которого они готовы убивать всех и каждого. Зандр, Чимат не должен покинуть этот город. Не покинет, согласился я, взваливая на себя обязательства. Хотя, какие обязательства? Мне в любом случае уничтожать сектанта. Какая разница, чем при этом руководствоваться? Небом или желанием жены? Результат один и тот же. Однако у меня сразу возникло много дополнительных вопросов, ответ на который Вилия не знала. Первый. Чиматри является зародышем бога. Получается, Шанри тоже перевалил на следующий этап возвышения. Опасный и опытный противник, превосходящий нас в возвышении, это плохо. Однако второй вопрос напрочь перечеркивал первый. Шанри поставлял металл и устройства древних людей сектантам Бахаа. С большой долей вероятности он сам принадлежит именно той секте. Почему же его правая рука стала кровавым сектантом? На всех не хватило энергии древней жижи? Или Чиматри решил, что рядом с Шанамри он не сможет продвинуться в своем возвышении и ушел, основав собственную сектантскую ячейку? Меня словно молнией пронзило это сознание, что второй вопрос является ответом на все. Это раньше Чиматри являлся зависимой фигурой. Сейчас он обосновался в городке между кругами, по сути, на отшибе, если бы не телепорт. Превратился в местного башка, а что касается алтаря, это не его алтарь. Это алтарь уничтоженной секты Киранси, то-то он показался мне знакомым. Когда советник Дилайла уничтожила бога секты, все его алтари не разрушились, а утратили своего хозяина. Вот Чимат прибрал к рукам один алтарь, обосновавшись здесь, в Штранге, зародил свою секту. Секта Чимата. Вот почему в городе сектантов не так много, и они все являются владыками. Вот поэтому среди пленников нет ни одного обычного демона или человека. Для Чимата все это в новинку. Он только привыкает быть богом, смотрящим на всех свысока. Таким, как сейчас, вальяжно расположившимся в своем ложе и с насмешкой посматривающим за торгами, где его подданные, которым он лично выдал приглашение, начнут тратить свои ресурсы в пользу своего господина. Мы наткнулись на секту в самом начале ее зарождения и, если вырвать ее сейчас с корнем, эта зараза не станет распространяться дальше. Мне хватило нескольких минут, чтобы рассказать о своих соображениях группе. Альтая, обычно спокойно воспринимающая информацию, грязно и некрасиво выругалась, заработав удивленные взгляды всей группы. Она прекрасно знала, кто такой Чиматри, один из многочисленных просителей, достающих ее отца мольбами о возвращении в племя Рин, ибо был изгнан не он, а его нынче мертвый далекий предок. Альтаю буквально разрывало на части от мысли о том, что кровавый сектант гостил у нее дома, встречался с ее отцом. Дошло до того, что моя ученица на полном серьезе начала смотреть на дом телепорт, словно предлагая мне перетащить ее в мир демонов, чтобы она лично разделалась с сектантом. «Помощь нужна», — на всякий случай уточнил Герлон. «Хочешь помочь, слетай на болото. Нужно пополнить запасы жабьих плевков. Здесь три зародыша бога, но у нас только две ядовитых струи. Каждый искатель сам следит за собственным оружием. Семена червоточин, Вилия их еще не может делать, так что мы пустые. Ничего, справимся. Здесь интересен только сам Чиматри. Двое других зародышей бога чистые. Видимо, просто явились сюда по приглашению. Все же предметы, которые я вижу духовным зрением, весьма ценные. Две основы духа чего стоят. Ты не понимаешь, что нам надо?» — спросила Эльда, и неожиданно все рассмеялись. Любимая фраза Вилии стала заразной и распространилась на всех девушек, кроме, конечно, Рансит. Она непонимающе переводила взгляд с одной проекции на другую, не понимая всеобщего веселья. Наверное, можно было и дальше общаться с группой, но к этому моменту распорядитель аукциона, наконец-то, закончил перечислять великие достижения Чиматери. Возникла пауза и на арену вынесли первый лот. Именно вынесли, а не достали его из пространственного кошелька. Организаторы хотели подчеркнуть всю ценность лотов, заранее разложив их на дорогих подносах. Позвольте представить первый лот нашего сегодняшнего аукциона. Защитная формация этапа зародыш бога серебряного ранга на 30 якорей. Область покрытия – до 20 квадратных километров. Отличная защита не только для поместья, но и для всего вашего города. Начальная ставка 100 тысяч духовных монет, шаг торгов – 10 тысяч. Уважаемые участники, делайте ставки, и эта редчайшая защита станет вашей. Нам же надо? С интересом спросила Вилея, не сводя взгляда с арены. Я полистал правила аукциона, что любезно были размещены в каждом номере. Они мало чем отличались от тех, с которыми мы были уже знакомы. Оплата осуществлялась не только духовными монетами, но и другими ценными предметами, часть из которых могла пойти в качестве новых лотов. Единственное, что меня останавливало от приобретения защитной формации, ее бесполезность. Артефакт такой силы, конечно, хорош, но у меня нет собственного города, который можно было спрятать под таким куполом. Вот только участников торгов этот момент не останавливал, цена за артефакт достигла 500 тысяч и продолжала расти. Кабинки раз за разом вспыхивали, показывая новую ставку, и организатор даже не всегда успевал озвучить стоимость, как она тут же кем-то перебивалась. Ближе к миллиону демоны начали успокаиваться. Победителем был определен один из зародышей бога, видимо, представляющий какой-то город. Вряд ли он будет использовать такую защиту на свой дворец. Или станет. Второй лот и сразу сюрприз. Племя Рин изгнало нас, лишив права на одну из букв. Но мы не словом, а делом доказываем свою силу. Уважаемые участники, позвольте предоставить вашему вниманию великолепный товар, что станет венцом любой церемонии возвышения. Золотой владыка, доставленный к нам прямиком из центрального дворца, заместитель главы школы синего лотоса второго круга, Эйрин Рин. Слуги отодвинули полог и на арену вынесли ложе, где лежало обнаженное тело наставницы Эйрин. Она была без сознания, а на запястьях и шее имелись блокирующие техники пластины. Сектанты боялись нашу наставницу, даже находящуюся в мире снов. Начальная ставка 50 тысяч духовных монет, шаг торгов – 10 тысяч. Уважаемые участники, делайте ставки, и вы сможете делать с этим телом все, что вам заблагорассудится. Зандр, зло прорычала Вилея, первой нажимая на кнопку. Нам надо. Нет, Вилея, нам не просто надо. Мы заберем все, что здесь находится, потому что только что все участники и организаторы аукциона подписали себе смертный приговор. Герлон, ты нужен. Есть достойная работенка. Глава 6. Зандр, да сними ты их. Только что не рычала Вилея, вцепившись в блокирующую техники сталь. Вот только силы серебряного владыки не доставало, чтобы разорвать хлипкое на первый взгляд творение. Как не могли их поцарапать и все наше оружие. Творение кузнеца этапа зародыш бога спокойно переживало любые попытки его сломать. Выкачать же энергию у меня не получалось, обручи спокойно справлялись с любой моей техникой. На самом деле довольно идеальное приспособление против любого идущего к бессмертию. Нацепляешь такое и все. Демон или даос превращается в бесполезный кусок мяса, способный лишь махать оружием, причем без подпитки техник, то есть вообще ни на что не способный.